Глава 7. Д'Артаньян в затруднении, но ему помогает один из наших старых знакомых. Д'Артаньян шел в раздумье, находя удовольствие нести кошелек кардинала Мазарини и мечтая о прекрасном бриллианте некогда его собственности, теперь только на минуту блеснувшем ему с пальца первого министра. «Если этот бриллиант, — думал он, — когда-нибудь опять попадется мне в руки, я тотчас же обращу его в деньги и куплю какое-нибудь поместье близ замка моего отца. Место недурно, хотя вся усадьба состоит из сада величиной с кладбища Дезиноссан. Купив поместье, я буду ждать среди своего величия, что какая-нибудь помещица пленится моей внешностью и предложит мне свою руку. Там пойдут дети. Старший будет у меня вельможа, как Атос, второй славный солдат, как Портос, а третий милый аббат, как Арамис. Да, это было бы получше теперешнего моего житья. Только, к несчастью, этот негодяй Мазарини не откажется от бриллианта в мою пользу. Что сказал бы Д'Артаньян, если бы знал, что бриллиант отдала Мазарини сама королева для передачи ему? Придя на улицу Тиктон, он заметил большое смятение. Около его жилища теснилось множество народу. «Угу», — сказал он, — «уж не пожар ли в гостинице Шеврет? И не возвратился ли муж прекрасной Мадлен?» Ни того, ни другого, однако, не случилось. Подойдя ближе, Д'Артаньян заметил, что толпа собралась не перед его квартирой, а перед соседним домом. Кричали, бегали с факелами, и при свете их Д'Артаньян увидел мундиры. Он спросил о случившемся. Ему отвечали, что кто-то из мещан напал с 20 товарищами на карету, провожаемую гвардией кардинала, но что подоспела помощь, и мещане обращены в бегство. Предводитель их скрылся в соседнем с гостиницей доме, и теперь обыскивали этот дом. В молодости Д'Артаньян поспешил бы к мундирам и стал бы за них против граждан, но с тех пор голова его остыла, и кроме того, со 100 пистолями в кармане он не хотел вмешиваться в толпу. Он шел домой, не расспрашивая больше ни о чем. Прежде Д'Артаньян вечно желал знать все, теперь он считал, что знает уже довольно. Мадлен не ожидала его, полагая, как сказал ей Д'Артаньян, что он проведет ночь в Лувре. Она очень обрадовалась неожиданному возвращению, тем более что сильно побаивалась происходившего на улице, и на этот раз при ней не было для защиты никакого швейцарца. Она хотела завести разговор и рассказать, что произошло, но Д'Артаньян размышлял и, следовательно, не был расположен беседовать. Она указала ему на дымящийся ужин, но Д'Артаньян отвечал, чтобы ужин принесли к нему в комнату, да не забыли бутылку старого бургундского. Мадлен была приучена повиноваться по-военному, то есть по одному знаку. Теперь Д'Артаньян соизволил вымолвить приказ, и его поспешили исполнить с двойной скоростью. Д'Артаньян взял ключ и свечу и пошел в свою комнату. Не желая сокращать доходы хозяйки, он довольствовался комнатой на 4-м этаже. Уважение к истине требует даже сказать, что комната находилась непосредственно под дождевым желобом и под крышей. Здесь запирался Д'Артаньян, когда хотел наказать Мадлен своим отсутствием. Первой заботой его было замкнуть в старом бюро, замок которого, впрочем, был нов, свой кошелек. Через минуту подали ужин и бутылку вина, он отпустил слугу, запер дверь и сел за стол. Сел он, конечно, не для того, чтобы размышлять. Д'Артаньян был того мнения, что каждое дело надо исполнять в свое время, чтобы исполнить его хорошо. Он был голоден и сел ужинать, отужинав, лег спать. Д'Артаньян не был также из числа тех людей, которые думают, что ночью приходят в голову нужные мысли. Ночью он спал. По утрам дело другое, он был свеж и вдохновлен. Давно уже не имел он повода размышлять по утру, но ночью спал постоянно. Он проснулся на заре, вскочил с постели с воинской решимостью и начал в раздумье ходить по комнате. В 43-м году, за полгода до смерти покойного кардинала, я получил письмо от Атоса. Где бишь? Дай бог памяти. Да, помню, при осаде Безансона. Я был в траншее. Что бишь он мне писал? Что живет в маленьком поместье? Да, точно, в маленьком поместье. Но где? Я не дочитал, потому что порыв ветра унес в это мгновение письмо. В другое время я бросился бы за ним, несмотря на то, что оно полетело в открытое поле. Но молодость — большой порог, когда уже миновала. Письмо улетело с адресом Атоса к испанцам. Им он вовсе не был нужен, должны бы прислать его обратно. Так нечего и думать об Атосе. Посмотрим. Портос. От него я тоже получил письмо. Он приглашал меня на большую охоту к себе в деревню в сентябре 1646 года. К несчастью, я был в это время в Биарне по случаю смерти моего отца. Письмо отослали туда, но когда оно пришло, меня уже там не было. Письмо полетело по моим следам и прибыло в Мон-Меди через несколько дней после моего отъезда. Наконец, я получил его в апреле 1647 года и не мог воспользоваться приглашением на охоту, назначенную на сентябрь 1646 года. Надо отыскать это письмо. Оно должно быть с моими документами. Д'Артаньян открыл старый ящичек, стоявший в углу комнаты, наполненный пергаментами, документами на д'Артаньянскую землю, лет 200 уже не принадлежащую его фамилии. Он вскрикнул от удивления, узнав широкий почерк Портоса и внизу несколько строчек, как из бисера, нанизанных сухой рукой его почтенной супруги. Д'Артаньян не стал терять времени на перечитывание письма. Содержание было ему известно. Он поспешил взглянуть на адрес. Адрес гласил: «В замке Дювалон». Портос забыл прибавить другие указания. Он полагал в гордости своей, что все должны знать замок, которому он дал свое имя. «Черт возьми, это тщеславие», — сказал Д'Артаньян. «Вечно тот же. А не худо бы начать с него. Он не нуждается в деньгах, получив в наследство от Кокнара 800 тысяч ливров. Досадно, лучшего ты и не знаешь, где найти. Атос, я думаю, спился. Что касается Арамиса, так он, конечно, погрузился в богомолье». Д'Артаньян еще раз взглянул на письмо Портоса. При нем был постскриптум, и этот постскриптум заключал в себе следующую фразу: «С этим же нарочным посылаю я письмо и к Арамису в его монастырь». «В его монастырь? Да, но какой монастырь? Их 200 в Париже и 3000 во Франции. И, кроме того, при вступлении в монастырь он, может быть, в третий раз переменил имя. Жаль, что я не силен в богословии и не помню его тезисов, которые он так превосходно защищал против мондидьенского священника и начальника иезуитов. Я догадался бы, какого учения он придерживается, и заключил бы из этого, к какому ордену он теперь принадлежит. Что, не попросить ли у кардинала позволения входить во все монастыри, даже женские? Может быть, я и нашел бы его там, как Ахиллеса. Да нет, это значит сознаться в своем бессилии и с первого шага уронить себя во мнении кардинала. Вельможи признательны только, если совершаешь для них невозможное. Будь это возможно, говорят они, я сделал бы и сам. И они правы. Однако, постой. Я и от него получил письмо. Он еще о чем-то просил меня, и я исполнил его просьбу. А, помню. Только куда я девал это письмо? Д'Артаньян подумал с минуту и подошел к вешалке, на которой висели его старые платья. Он начал отыскивать камзол 1648 года и, как человек аккуратный, нашел его на своем месте. Он пошарил в кармане и достал оттуда бумагу. Это точно было письмо Арамиса. «Д'Артаньян», — писал он, — «сообщаю вам, что я поссорился с известным человеком и что сегодня вечером у нас назначено свидание на Королевской площади. Я духовного звания, и дело может мне повредить, если я открою его не столь верному другу. Прошу вас быть моим секундантом. Придите через улицу Сен-Катрин. У второго фонаря направо вы найдете вашего противника. Я со своим буду у третьего. Ваш Арамис». На этот раз не было даже и слова «прощайте». Д'Артаньян старался припомнить обстоятельства. Он был в назначенном месте, нашел там противника, которого и имени даже никогда не знал, угостил его добрым ударом шпаги в руку и подошел потом к Арамису, шедшему ему навстречу и окончившему уже свое дело. «Кончено», — сказал Арамис, — «кажется, я убил этого нахала. Если я вам понадоблюсь, вы знаете, что я вам совершенно предан». Арамис пожал ему руку и исчез с подаркой. Итак, Д'Артаньян не знал, где Арамис, как не знал, где Атос и Портос. Дело становилось затруднительным. Вдруг ему послышалось, что в его комнате ломают окно. Он тотчас вспомнил о кошельке в бюро и бросился в кабинет. Он не ошибся. Когда он входил в дверь, другой человек влезал в окно. «Негодяй!» — вскричал Д'Артаньян, принимая его за вора и хватаясь за шпагу. «Заклинаю вас», — сказал неизвестный, — «оставьте шпагу и не убивайте меня, не выслушав. Я не вор, я честный гражданин, у меня есть свой дом, меня зовут...» «Да что это? Если не ошибаюсь, вы господин Д'Артаньян!» «А ты Планше!» — воскликнул лейтенант. «К вашим услугам, если еще гожусь», — отвечал Планше в восторге. «Может быть», — сказал Д'Артаньян. «Но какой черт заставляет тебя бегать по крышам в 7 часов утра, да еще в январе месяце?» «Вы должны знать», — сказал Планше, — «но, может быть, по-настоящему вы не должны этого знать». «Говори, что такое?» — возразил Д'Артаньян. «Прежде всего, однако, занавесь окно салфеткой и опусти занавес». Планше исполнил приказание. «Ну?» — сказал Д'Артаньян. «Во-первых», — отвечал осторожный Планше, — «в каких вы отношениях с Рашфором?» «В самых лучших. Рашфор. Да знаешь ли ты, теперь он в числе моих лучших друзей». «А, тем лучше». «Какая же связь между Рашфором и этим способом входить в комнату?» «А вот видите ли, прежде всего надо вам сказать, что господин Рашфор...» Планше остановился. «Ну, знаю», — договорил Д'Артаньян. «Он в Бастилии». «То есть был в Бастилии», — заметил Планше. «Как? Был?» — воскликнул Д'Артаньян. «Неужели ему посчастливилось спастись?» «А, — воскликнул в свою очередь Планше, — если вы называете это «посчастливилось», так все ладно. Надо вам сказать, что вчера, кажется, посылали за господином Рашфором в Бастилию». «Знаю очень хорошо, потому что я сам за ним ездил». «Но, к счастью для него, не вы его отвозили. Если бы я увидел вас в числе стражи, то, поверьте, я уважаю вас слишком глубоко. Доканчивай же, несносный, говори, что с ним случилось». Посреди улицы Феррунери, когда карета Рашфора проезжала сквозь толпу народа и конвойные начали грубить гражданам, поднялся ропот. Арестант посчитал, что случай благоприятный. Он сказал свое имя и потребовал помощи. Я был там и расслышал имя графа де Рошфора. Вспомнил, что он сделал меня сержантом в пьемонтском полку. И сейчас же объявил во всеуслышание, что этот арестант — друг герцога де Бофора. Толпа сдвинулась, остановили лошадей, оттеснили конвой. Я, между тем, отворил дверцы, Рашфор выскочил и исчез в толпе. К несчастью, в это время проходил патруль, присоединился к конвою и двинул на нас. Я ретировался к улице Тектон, они шли следом. Я спрятался в доме, здесь, по соседству. Его окружили, обыскали, но напрасно. На 5-м этаже я нашел сострадательного человека, который спрятал меня между 2 тюфяками. Там пробыл я до рассвета, и, опасаясь, чтобы к вечеру не вздумали опять приняться за обыск, я решился идти по желобам и отыскать в каком-нибудь доме свободный вход. Вот моя история. Уверяю вас честью, мне очень было бы жаль, если бы она была для вас неприятна. «Напротив», — сказал Д'Артаньян, — «я очень рад, что Рашфор освободился. Но знаешь ли что? Если ты попадешься в руки королевским слугам, тебя повесят без всякого милосердия». «Знаю ли», — отвечал Планше, — «это-то меня и мучает. Вот почему я так обрадовался, найдя вас. Никто не может спрятать меня лучше вас, если вы только захотите». «По мне, пожалуй. Хоть я и рискую моим чином, если узнают, что я спрятал мятежника. Вы знаете, что для вас я готов рисковать жизнью». «Ты мог бы даже прибавить, что и рисковал уже, Планше. Я забываю только то, что должен забыть, а это я хочу помнить». Садись же и кушай на здоровье. Я вижу, ты с большим чувством поглядываешь на остатки вчерашнего ужина. Да, в соседней кухне очень мало сытных вещей, и со вчерашнего полудня я съел только ломоть хлеба да сладкий пирожок. Я не презираю сладкое, когда оно на своем месте и в свое время, но вчерашний ужин показался мне плоховат. «Бедняжка», — сказал Д'Артаньян, — «ну ешь же! Вы мне вдвойне спасаете жизнь», — отвечал Планше. Он сел за стол и начал истреблять съестное, как некогда в прекрасные дни, на улице Фоссойер. Д'Артаньян продолжал ходить взад и вперед. Он обдумывал, какую пользу может извлечь в данных обстоятельствах из Планше. Планше, между тем, всеми силами старался наверстать потерянное. Наконец он вздохнул, как проголодавшийся человек, который, положив хорошее основание обеду, собирается передохнуть перед дальнейшими подвигами. «Послушай», — сказал Д'Артаньян, полагая, что настало время расспросить его. «Начнем по порядку. Знаешь ты, где Атос?» «Нет», — отвечал Планше. «Черт возьми! Знаешь ты, где Портос?» «И этого не знаю». «Дьявольщина! А Арамис?» «Не знаю». «Тысячу чертей!» «Но», — заметил Планше, — «я знаю, где Базен». «Как? Ты знаешь, где Базен?» «Да». «Где же он?» «В Нотр-Дам». «Кем?» «Церковным старостой». «Базен — староста в Нотр-Дам? Ты в этом уверен?» «Совершенно. Я видел его и говорил с ним». «Он должен знать, где его господин». «Без всякого сомнения». Д'Артаньян подумал с минуту, потом собрался выйти. «Неужели вы меня так оставите?» — жалобно произнес Планше. «Ведь я только на вас и надеюсь». «Сюда не придут тебя искать», — сказал Д'Артаньян. «Однако, если бы и не пришли», — заметил благоразумный Планше, «подумайте, что для домашних я вор, ведь они не видели, как я вошел». «Правда», — сказал Д'Артаньян. «Говоришь ты на каком-нибудь провинциальном наречии». «А как же», — отвечал Планше, — «я говорю по-фламандски». «Где ты выучился?» «В Артуа, где сражался 2 года». «Послушайте». «Гаден морген, менхер, ик бен бигере те вегеген, тхэ ге зонт хейц омстант». «Хотите знать, что это значит?» «Это значит, здравствуйте, как ваше здоровье». «И он называет это языком?» «Да все равно, годится». Д'Артаньян подошел к двери, позвал слугу и приказал просить к себе Мадлен. «Что вы, — сказал Планше, — вы хотите доверить тайну женщине?» «Будь спокоен, она не проронит ни словечка». В эту минуту вошла хозяйка. Она весело вбежала, думая найти Д'Артаньяна одного, но, увидев Планше, отступила изумленная. «Любезная хозяюшка, — сказал Д'Артаньян, — представляю вам вашего брата. Он приехал из Фландрии, и я беру его к себе на некоторое время в услужение». «Брата?» — повторила хозяйка, удивляясь все более и более. «Поздоровайтесь же с сестрой, мастер Петер. Вильком, зустер!» «Здравствуй, сестра», — сказал Планше. «Годен дак, брат. Добрый день», — отвечала хозяйка. «Вот в чем дело», — сказал Д'Артаньян. «Он ваш брат, вы его, может быть, не знаете, да я знаю. Он приехал из Амстердама. Вы оденьте его во время моего отсутствия. Когда я возвращусь, то есть через час, вы мне его представите, и по вашей рекомендации я принимаю его к себе в услужение, несмотря на то, что он ни слова не говорит по-французски. Понимаете?» «То есть догадываюсь, чего вы желаете, и этого для меня довольно», — сказала Мадлен. «Вы чудесная женщина, милая хозяюшка. Полагаюсь на вас». Сделав знак Планше, Д'Артаньян вышел и отправился в Нотр-Дам.